Здесь усы, точно такие же, как у Ницше, но это внешнее. Внутри все было сложнее. Не химия, но едкие богохульные слова растворяли личность. В конце концов, Пешков, начавший превращаться под руководством Васильева и Ницше в Горького, обратился к психиатру. Дни тянулись мучительно, жизнь представала безысходным кошмаром. С ним происходило нечто такое, что русские и французские психиатры Кандинский и Клерамбо одновременно писали как раз в начале XIX века. В чем суть этого синдрома? Поврежденный человек ощущает присутствие в себе одной или нескольких посторонних личностей, которые подавляют его собственную волю, навязывают несвойственные поступки и желания. Впрочем, христианской традиции все это было ведомо многие века назад, известно как признаки одержимости. Да, хинин он не ел, бромистый калий не принимал, но алхимическая трансмутация личности началась. Еще в Нижнем, до того, как отправиться в странствие по России, Пешков заболел. Ему казалось, что мир иллюзорен. Чтобы убедиться в реальности предметов, он ударял по ним кулаком, в кровь разбивая руку. Такое может происходить тогда, когда человеку явился некто якобы реальный, но бесплотный, и несчастный теряет грань между физическим миром и миром духов. Ладно, провинциальный неуч разбивал кулаки, но и богословствующий Лютер наивно бросал в явившегося ему дьявола чернильницу. Она пролетела, конечно, через тело рогатого гостя. След от чернил до сих пор показывают на стене комнаты, где реформатор христианства вел с сатаной теологические споры. В период примерно с начала 1890-х годов и до начала 20 века в судьбе Алексея Максимовича Пешкова происходит то, что на психологическом языке называется раздвоением личности. Пешков и Горький начинают жить, хотя и в едином теле, и даже в своеобразном душевном союзе, но все-таки отдельными жизнями. Позже это обнаружит Корней Чуковский в статье «Две души Максима Горького». Чуковский пишет: «Боготворя Толстого, Горький ненавидит толстовство. Оно кажется ему фальшивым, надуманным, враждебным тому жизнелюбцу-язычнику, каким на самом деле был Толстой. В русской литературе эта мысль о том, что Толстой жил во вражде с собою, мысль не новая, но Горький выразил ее по-новому, в образах, ярко и громко. Не потому ли он ощутил ее с такой чрезвычайной силой, что и сам он тоже человек двойной, что рядом с его живописью вся его проповедь тоже кажется надуманной фальшью, что в нем, как и в Толстом, две души, одна тайная, другая для всех, и одна отрицает другую. Первая глубоко запрятана, а вторая на виду у всех. Сам Горький охотно демонстрирует ее на каждом шагу. С этой тайной душой нам теперь и надлежит познакомиться», – писал Чуковский. Не замечательно ли, что Горький, такой ярый поклонник Европы, проповедник западной культуры, не умеет написать ни строки из быта образованных культурных людей? Горький восхваляет промышленность, европейскую технику, снова обличает нашу азиатскую жестокость и косность и на каждой странице твердит: «Нам следует, мы должны, необходимо, нужно». Но все это так уныло, монотонно и скучно, что при самой нежной любви к его творчеству нет сил дочитать до конца. Кажется, что это не Горький, а какой-то нудный Опломбов нарочито канителит и бубнит, чтобы надоесть окружающим. Так писал Чуковский. Действительно, складывается ощущение, что данный Богом талант Пешкова, проявляемый в описании русской жизни, оставляет его, когда надо писать заданное. Тут уж Горький, бездарный как бес, он, как видим, западник, напрягается, кропает нудные строки. Писатель Евгений Замятин, обязанный Пешкову спасением от советского режима, напишет об этом предельно лаконично. Их было двое, Пешков и Горький. Первый рассказ Горького «Макар Чудра» появился в тифлисской газете «Кавказ». В нем автор высказал свою, уже в основном определившуюся философию бытия. Это означало, что обращение в новую веру произошло. Пешков разлюбил жизнь, все сильнее сдаваясь Горькому. но кажется еще не до конца. Такое ощущение, что альтернирующая личность Горького никак не могла окончательно возобладать над волей Пешкова. Да, тот порой еще задавал ненужные вопросы. Например, о происхождении зла он вопрошает, неожиданно появившись перед Иоанном Кронштадтским. Прозорливец сказал ему: «Церковь говорит тебе, зло от дьявола, и ты или веришь этому, благо тебе, или не веришь, тогда погиб. Я знаю, ты возмутитель жизни, ты ходишь, возмущая людей». Горький задал святому вопрос: «Если Бог всемогущ, зачем же допускает козни дьявола?» На это ему был дан жесткий ответ: «Не твое дело, отверженник, ставить вопросы сии. Разумей это и оставь меня». Да, в цикле «По Руси», кажется, вопреки воле Горького, перед нами предстает православная страна. Замечательный рассказ о рождении человека. Его лирический герой принимает прямо на берегу моря роды у орловской бабы, отставшей от своих земляков. Вскоре она намеревается двигаться дальше. «Да разве ты можешь идти? А Богородица ты пособит». Рассказчик Горький пытается прорваться сквозь правдивое повествование, иронизирует: «Ну уж, если нас Богородица, тогда надо молчать». И он вынужден молчать, пока Пешков воспроизводит слова роженицы: «Господи боженька, хорошо-то как, хорошо. И так бы все бы шла, до самого аж до краю света. А он бы, сынок, рос да рос на приволе, коло матерней груди, родимушка моя». Прав профессор Михаил Дунаев. Все натужно-экспрессивные восславления матери в итальянских сказках не стоят этого великого гимна материнству, прозвучавшего в рождении человека. Там романтизированная фальшь, особенно остро осознаваемая в соотнесенности с этой обыденной правдой. Или вот еще в другом рассказе старик получает как будто именно Горького, склонного видеть все в дурном свете: «Напишите на кресте над могилой умершего все дела его и все заслуги, пусть они ничтожны, но покажите себя умеющим найти хорошее и в ничтожном». Та двойственность восприятия мира, какая была присуща Серебряному веку, не обошла и Горького, в котором собранное индивидуальное своеобразие мировидения соединилось с общей болезнью времени и привело к искаженному пониманию бытия. Это раздвоение личности переживалось мною весьма мучительно и нередко заставляло меня создавать драмы там, где можно было бы ограничиться веселой игрой в легкой комедии. Для того, чтобы справиться с Пешковым, нужны были все новые шоки. Вот очередной из них. В 1897 году он тяжело, почти смертельно заболел то ли туберкулезом, то ли опаснейшей формой хронического бронхита. 3 месяца будет находиться на грани жизни и смерти. Больного, уже обремененного семьей, его начинает преследовать нужда. Он начинает закладывать вещи. Пишет Короленко, что как писатель совершенно не может работать. В этом состоянии он, тем не менее, завершает рассказ «Коновалов», герой которого кончает с собой. Реальный казанский пекарь Коновалов этого не делал. И тогда же пишет Вареньку Олесову: «Апофеоз победы телесной красоты над скучной моралью». И это в то самое время, когда, как обнаружил самарский специалист по грудным болезням Косарев, дело оказалось очень скверным: и хрипы, и продухи, и открытие каверны. С этого момента начинается пожизненное кровохарканье Горького. Из здоровенного парня, способного ворочать многопудовые мешки с мукой, он превращается в объект постоянной головной боли для докторов. Так рождался писатель Горький. Через переход и гибель. Гёте проделал практически такой же трагический путь до него, Михаил Булгаков после. Кстати, Гёте говорил, что для поэта необходимо известное мозговое раздражение, что он сам сочинял многие из своих песен, находясь как бы в припадке сомнамбулизма. Но подробнее об особенностях такого рода творчества в моей книге «Орден Иуды». Горький